Выход из ценовой ловушки. Итак, что же я могу предложить Владимиру? В принципе, существует три основных стратегии выхода из ценовой ловушки. Бегство вниз. Резкое снижение цены в расчете на большой оборот. Предполагается, что падение прибыли с единицы товара будет компенсировано ростом продаж. Бегство вверх. Резкое повышение цены в расчете на более взыскательную публику. Вероятно, оборот останется прежним или упадет, но из-за повышения цены прибыль может быть выше даже при меньшем обороте. Уход к профессионалам. Сохранение старой цены и обращение к целевой аудитории компетентных людей, которые способны сравнить ваш товар и товар конкурентов не только по цене. Какой из этих способов может помочь Владимиру? Бегство вниз – стратегия скорее для производителя. Для розничных фирм окупается редко. Снизить цену ниже себестоимости они не могут, а скидка в 5-10% зачастую недостаточно велика для того, чтобы оторваться от конкурентов. Значит, эта стратегия тут не подходит. Уход к профессионалам возможен лишь там, где эти профессионалы есть и их число достаточно для того, чтобы обеспечить фирму клиентурой. Кто является профессионалом в области светильников и способен оценить преимущества бельгийской лампы перед польской, а польской перед китайской? Где таких профессионалов искать? Честно говоря, ничего в голову не приходит. Может быть, строители-ремонтники? Не знаю. Похоже, и этот способ не особенно перспективен для Владимира. Значит, остается бегство вверх. Цену нужно будет поднять резко, сразу на десятки процентов. Ну, хотя бы на 10-20%. Или можно ориентироваться на конкурента. Он предлагает продукцию худшего качества по более высокой цене, и у него берут? Отлично. Значит, надо поставить цену на 10-15% выше, чем у него. А если будут спрашивать, почему такая разница, можно смело отвечать в том ключе, что у меня де Европа, а у конкурента китайские подделки. Кстати, тут еще важна внутренняя убедительность продавца. Владимиру надо бы провести с самим собой сеанс рациональной психотерапии в аккурат на ту же тему. Если заведомо худший товар уходит по цене в X рублей, то цена в X плюс 10% за более качественный товар достойная и справедливая.